Часть 7. Боль, боль, боль. Эти неприятные звуки исходили из его горла и легких. Звуки, означавшие, что драгоценный воздух вытесняется водой. Да чего же капризная штука. Если проходит по пищеводу в желудок, то поддерживает жизнедеятельность и зовется живительной влагой. Но стоит только попасть по трахее в легкие, как тут же превращается в смертельный яд. Ох, как же все-таки больно. Если бы знал заранее, попробовал бы что-нибудь другое. Угольный брикет или сероводород. Вариантов много. Но чтобы узнать наверняка, этот единственно верный. Запертая машина, что шла ко дну глубокого водоема, оказалась настоящей смертельной ловушкой. Никому не выбраться из нее. Если уж на то пошло, двое его попутчиков перестали шевелиться несколько секунд назад. И сдается мне, скоро я отправлюсь вслед за ними. Так все и закончится. Я буду свободен. И все-таки, почему левая рука отчаянно старается снять ремень безопасности? Почему правая рука пытается разбить окно любимыми часами Монблан? Почему освободившись, тело выскальзывает через разбитое окно? Я умру. Так я решил, когда вжимал газ в пол. Когда отмахнулся от мольбы с пассажирского сиденья и крика с заднего и отправился в темную пучину. И все-таки руки гребут, что есть мочи. Ноги отчаянно колотят по воде. Я уже вижу серую пленку поверхности. И уже скоро вернусь. В мир полной жизни и сладкого воздуха. Воздух. Кислород. Хочу дышать. Но вот руки и ноги замерли, и он опять пошел ко дну. Нет. Хочу жить. Хочу жить. Хочу жить. Хочу жить. Хочу жить. Пусть даже так я стану трусливым предателем. Пусть даже буду сожалеть об этом до конца дней. Из последних сил он оттолкнулся от воды. Протянутая ввысь правая рука пронзила водную гладь. Бесчисленные молекулы кислорода нежно окутали ладонь. «Хочу дышать! Хочу дышать! Хочу дышать! Хочу дышать! Хочу дышать!» Но как он ни старался, лицо не поднималось из воды. Как вдруг он увидел сквозь рябь странный красный свет, который исходил из правого кулака. Горячо. Больно. С криком подпрыгнул Суга Аята. Горло жадно заглатывало воздух. Сгребая кислород ко рту обеими руками, Суга не дышал, а скорее ел его. Через несколько секунд он наконец пришел в себя и осознал, что находится не под водой, а в своей постели. Снова этот сон. Вытерев холодный пот со лба рукавом пижамы, Суга протяжно вздохнул. Уже 3 месяца прошло, а этот сон появлялся с завидной регулярностью. Раз в 3 дня обязательно снился. Кошмар, который даже смотреть противно. Но он точно является необходимой частью процесса. Этот сон снился ему, чтобы он никогда не забывал о долге. Чтобы каждый день возжигал в себе пламя презрения и ненависти к подонкам, которые не понимают бесценности кислорода. Поэтому да, это необходимая боль. И смерть тех двоих тоже была необходимой жертвой. Убедившись, что дыхание пришло в норму, Суга поднялся, аккуратно сложил постель, свернул матрас и убрал все в шкаф. Потом сполоснул лицо, почистил зубы и занялся переносом растений из гостиной на балкон. За работой он мельком глянул на большую карту, наклеенную на стену. «В понедельник хочу сжечь хотя бы одного подонка, а лучше 2». Нарисую на погрязшем выхлопах городе прекрасный символ предостережения. Кислород, кислород. Замурлыкал Суга себе под нос и, легко забыв о кошмаре, с новыми силами продолжил таскать катки с зеленью.